Издательство «Бомбора». Океан книг. «25 оттенков русского. От древних славян до бумеров и зумеров». Татьяна Гартман. Читает автор. Вступление. Моя хотелка — спикать о русише трушно, чтобы мои real soulmates смогли меня просечь на изи. Согласитесь, странное высказывание. Конечно, я бы так не сказала. Эта фраза с точно таким же смыслом может быть совсем другой. Например, такой. «Я уполномочена довести до вашего сведения данную информацию о средстве общения без использования искаженных фактов и с учетом интересов граждан, чтобы они имели возможность осознать все вышесказанное». И это тоже не мой язык, хотя все сказано по-русски. Я бы все-таки сказала вот так. Мне бы хотелось рассказать о русском языке честно и интересно, чтобы мои настоящие единомышленники смогли меня легко понять. Каким разным может быть наш великий и могучий? Именно об этом пойдет разговор в этой книге. Я хочу поделиться своими мыслями, чувствами, эмоциями, которые вызывает русский язык, а также разобрать процессы, происходящие в нем сейчас и происходившие раньше. А еще мне безумно интересно, что станет с языком в будущем. Туда я тоже попыталась заглянуть. Что бы с русским языком ни случилось, любви к нему становится не меньше. Наоборот, появляется желание узнать его лучше и ближе, понять, разобраться со сложными проблемами и вместе идти дальше. У русского языка, конечно, не 25 оттенков, а гораздо больше. Но я выделила самые актуальные, самые наболевшие, самые спорные и интересные его стороны. Это не научный труд, я не лингвист, а учитель. Как учителю мне интересны удивительные факты, эксперименты, наблюдения, связанные с русским языком. Их я постоянно собираю, затем изучаю и анализирую. Я могу говорить о русском языке легко и с юмором, поэтому скучно не будет. Приглашаю вас вместе со мной погрузиться в этот удивительный мир неологизмов, англицизмов, галлицизмов, аббревиатур, оказионализмов, архаизмов, чтобы вспомнить и почувствовать все прелести великого и могучего. С любовью к русскому языку, Татьяна Гартман.